По длинной улице дороги, протянувшейся через пустыри и районы застройки мертвого города, мы ехали почти без остановок, имея ориентиром одинокую ажурную вышку. «А где локалки, кстати? Мы же с Кастетом видели их с наблюдательной площадки». «Нет, Федя, тут не шланганешь. Придется шмонать по-крупному. Рубленые здания вполне могут прятаться в глубине дворов. Разве их заметишь, торопливо проезжая по улице?» Мимо пролетали почти одинаковые дома и дворы, пустыри и развалины. Плевать на них. Завтра будем знакомиться, если позволят. Сейчас схрон нужен. В наушниках щелкали сообщения Линни, смотревшей в тепловизор. Чисто по сторонам. Чисто впереди. Наступила темнота. Видно, уже хреновенько. Не до экскурсий. Скоро все хищное Кублу выйдет из дневной спячки и отправится на охоту. Но один раз все же пришлось остановиться. Надолго. «Стоп! На 10 вижу объект!» — крикнул Лунев, шедший первым. Колонна встала. Гоблин даже вышел из машины. «Ни хрена себе!» — прошептал он, как громом пораженный. Я вообще не находил слов. И вряд ли удивился бы больше от встречи с живым мамонтом или динозавром, даже здесь. Слева, между домов, на каменной площадке, стояла ферма. Стальная, решетчатая арочная ферма, моста через реку. Только вот реки поблизости не видно. Клади такую по берегам на бетонные опоры, получишь готовый однопролетный мост. Качественный, надежный. Длина 25 метров. Сходу трудно определить в сумерках. «И что нам с этим делать?» — спросила у всех Ленни. «Кто тебе ответит, девочка?» Материализованная издевка писателей реально впечатляла. «Когда я дам в метрополию РДО об этой удивительной находке, там у многих родимчик случится. Увидеть такое сокровище и не знать, что делать с ним дальше? Интересно. А на реке, что течет через город, мост есть? Это ошибка или умысел?» Металлоконструкция стояла перед нами, а я особо не радовался. Лучше бы не находили. Теперь задолбят меня радиограммами и дурными распредложениями. «Мужики, это еще не все!» — мертвенно произнес Костя, глядя куда-то в сторону. «Гоп, ты это видишь? Локалка!» Сомов моментально сделал стойку, разом забыв про свежую находку. «Ну, сейчас начнется!» «Парни, времени нет!» «Шеф, не лишай радости!» — с угрозой молвил Кастет. «С ума сойдем!» Я ни за что не разрешил бы сталкерам дернуться, если бы уже не присмотрел убежище. А я присмотрел. Практически рядом. Так что можно рискнуть. Вдруг что-то отыщут. «У вас 5 минут, не больше. Ленни, прикрываем!» Я еще не успел договорить, как сталкеры сорвались с места, оба с тепловиками и автоматами. «Профессионалы! Как таких волкодавов на месте удержать?» «Солнце, смотри за ними, а я в другую сторону». До убежища отсюда было всего 200 метров. Отдельно стоящее административное здание я приметил 300 метров. Как только впереди показался пустырь. Современная, компактная. Такие стоят в поселках городского типа. Маленьким местным конторам этой площади вполне хватает. Этот странный микс все еще удивлял меня. Мегалитические постройки соседствуют с древними каменными домами. Порой просто нелепыми творениями смотрящих. И со вполне современными сооружениями, явно перенесенными сюда или скопированными с обычных земных зданий. И все в одном флаконе. Контора имела центральный вход с крыльцом под жестяным навесом, чуть смещенный вправо по фасаду, 2 этажа по 4 окна на каждом, 2 трубы на двускатной крыше и небольшой дворик с невысоким бетонным забором треугольного рифления. Цвета фасада уже не разобрать. А вот под краской наверняка кирпич. На въезде ворота под легковую автомашину. Если гнездо не занято, то это именно то, что нужно. Туда я и смотрел. Сразу в оптический прицел. Чтобы не терять времени, если что, уже решив про себя. Возможных обитателей буду либо поднимать, либо выкуривать. Это резиденция. И она мне нужна. Здесь и сейчас. Кастет, доклад. Идем. Пусто Трахома. Все выгребли до нас. Отчего-то я вздохнул с облегчением. Пустырь перед зданием был покрыт землей. Здесь росла густая трава и редкие невысокие деревья. Справа от здания на пустыре стоял странный... Да тут других вообще нет. Каменный объект, поросший кустарником и плющом. Пятиметровая пирамида с круглым сквозным отверстием малого диаметра посредине. Может быть, там что-то доработать надо? Прочитай секретное заклинание, и из дыры, как из лотерейного аппарата, посыплются заветные шары-глобусы. Вот только где ж такое заклинание выцепить? Отдельной дороги к воротам смотрящие не построили. И машины, переваливаясь на скрытых травой камнях, медленно покатили к предполагаемому убежищу по прямой, не включая фар. Пока не разобрались с убежищем, лишний раз лучше не светиться. И так предательский рокот двигателей слышно достаточно далеко. Зачем же указывать еще и свое точное местонахождение? Как я был наивен. Ворота открывай, Федор! С обратной стороны рифленых металлических ворот имелась добротная мощная щеколда. Отлично. А скрипят-то как? Но спокойно вкатить и вдумчиво поставить технику во дворе конторы не удалось. Нет. На нас не напала огромная собачья стая. Не запрыгали по крышам свирепые павианы. Группу не начал отстреливать неизвестный неприятель. Просто у нас с губом задрожали шары. Индикаторы заработали, как только мы пересекли порог 120 метров и начинали быстро набирать активность. Группа еще не вошла в здание, а мой глобус уже вовсю дрожал. Никакого слабого щекотания. Прибор трясся. Как вибростенд. Раньше такого не наблюдалось. И на этот раз я сразу ощутил неясное беспокойство. «Тунгус, чувствуешь?» Хриплым басом осведомился гоблин на подходе к зданию. «Ага, есть сработка индикатора», сообщил я всем. «Вкатываем быстро, закрываем ворота». «Чисто на приборе», отозвался в наушниках Костя. «В окнах никого, пятен не вижу». «Мне ситуация не нравится. Готовность высшая», – торопливо уточнил я. «С шаром что-то не так. Линни, контроль тылов во все глаза».